219. Апрель. 4. Знаки даются в большом изобилии. Знаки даются для того, чтобы сознание было вполне подготовлено к начертанным срокам событий. Полезность действий можно явить в равновесии и спокойствии. Поражение неожиданностью может лишить нужного спокойствия. Потому знаки даются заранее, чтобы неожиданность превратилась в ожидаемую жданность. На ключе неожиданности потекут потоки событий, но подготовленный дух встретит их в готовности, и тогда будет легко избежать шока неожиданностью, шока, могущего вызвать паралич нервов. Даже чудеса, когда они становятся ожидаемыми, уже не будут болезненно поражать сознание и позволят встретить их в полной готовности. Хорошо в воображении мысленно представить себе идущее будущее и, так сказать, прорепетировать спокойную и сдержанную с ним встречу. Все возможные варианты можно представить себе, удерживая мысленно равновесие. Вообще говоря, мысленное поведение перед лицом возможных явлений, проведенное заранее, позволит встретить достойно и во всеоружии самое поражающее или сложное обстоятельство. Астрал стремится впадать в этих случаях в необузданный восторг или смятение, или другие крайности, но его можно твердо поставить в крепкие рамки сдержанности и самообладания. Только все это надо сделать заранее, и тогда нежелательного неуравновесия удастся легко избежать.